Господи, Бог мой, Ты со мною, Твоим дыханием я живу, живой и трепетной душою Тебя повсюду. Счастье видеть всюду Твои следы, Твое тепло. Благодарить Тебя я буду за жизнь, за радость.